создание привилегированной касты композиторов-бюрократов, руководящих союзами композиторов СССР, РСФСР, Москвы, Ленинграда и некоторых республик, справедливости ради надо сказать не всех, в чьи руки бесконтрольно и, как видно, навсегда отдана музыкальная жизнь Москвы, Ленинграда и всей Российской Федерации. Эта каста абсолютно безответственна, управляет союзами композиторов с их гигантским бюджетом, владеет музыкальными театрами, поделив их на сферы влияния, филармониями, своим мощным нотным и книжным издательством, контролирует музыкальное образование, направляемое в сторону космополитизации, забвения национальных культур. Руководство СК держит под контролем музыкальную печать и держит при себе целый штат критической прислуги, расхваливающей их творческую продукцию в своих статьях, книгах и прочее, распространяемых по всему миру. Оба музыкальных журнала всецело контролируются руководством СК и служат интересам самоутверждения руководства СК. Это еще один незавершенный набросок текста, с которым Свиридов намеревался выступить в печати или в каком-либо общественном собрании в начале перестройки. Уже к концу 80-х у него пропало желание вмешиваться в музыкально-общественную жизнь, так как он уже понимал, что за частной логикой событий музыкальной, шире культурной жизни, стоит более общая логика исторического развития, приведшая, как он предугадал, к распаду огромного Советского Союза, к новому витку революции, точнее, к реставрации капитализма в России. Юрий Михайлович Богатыренко сделал на телевидении несколько работ совместно со Свиридовым. Первое. 1968 год. Телепостановка оперы Мусоргского «Женитьба» к столетию со дня рождения композитора. В ролях Панкова «Сваха», Торопов, Качкарев, Потапов, Подколесин и другие. Вступительное слово о Мусоргском и создании «Женитьбы» Свиридов. Второе. 1969 год. Телепередача к столетию завершения первой редакции Бориса Годунова, Мусоргского, не принятой дирекцией императорских театров. Слово Свиридова об истории создания Бориса Годунова, о значении оперы, о новациях. Третье. 1977 год. А. Авторский концерт Свиридова с Образцовой в Большом зале Ленинградской консерватории 18 мая 1977 года. Б. Двухдневная репетиция этого концерта на даче в Новодарьино, станция Перхушково, Белорусской железной дороги. Четвертое. 1979 год. К 140-летию со дня рождения Мусоргского. Поездка Свиридова и Нестеренко в бывшее сельцо Карево Торопецкого уезда, место рождения Мусоргского. Рассказ Георгия Васильевича о детстве и отрочестве композитора, об историческом значении его творчества. Сам Богатыренко прокомментировал запись в тетради 1987 года следующим образом. 1987 год. Я искал себе материал для работы и случайно наткнулся в библиотеке на историческую повесть Руальда Добровенского «Рыцарь бедный» о жизни Мусоргского, вышедшую в 1986 году в Риге в издательстве «Лиесма». Исследование трагической судьбы великого художника и неожиданные, нехрестоматийные выводы автора произвели на меня огромное впечатление. Через 2 года должно было отмечаться 150-летие со дня рождения Мусоргского. Мне показалось, что «Рыцарь бедный» может стать основой игрового видеофильма, но в музыкальной редакции эта тема никого из руководства не взволновала. Эфир был захлестнут всевозможными эстрадными поделками, на которые спускались и на которых делались все новые и новые деньги. Поток делячества победно топил творчество. Бойкая пошлость становилась полноправной хозяйкой творческого процесса, эталоном вкуса. Каким диссонансом всему этому безобразию становилась великая псковская земля поразительной красоты, приволья, озера, поля, леса и маленькое сельцо Карево, где родился, провел детство, впитал в себя изумительные мелодии русской деревни Модест Петрович Мусоргский. Мне был необходим союзник, и я был убежден, что обрету его в лице дорогого моему сердцу Георгия Васильевича. С толстым фолиантом «Рыцаря бедного» я отправился в Новодарьино, где на даче жил Свиридов. Георгий Васильевич с интересом выслушал мои впечатления от книги Добровенского, оставил ее у себя и пообещал, что осилит ее в ближайшие дни. После этого, как всегда, начались расспросы про музыкальную жизнь на студии и вокруг. Я невесело рассказывал, а он внимательно слушал, что-то записывал и время от времени вставлял реплики, по которым становилось ясно, что он в курсе всего, что творится вокруг, что все это его беспокоит и печалит. Он говорил о необходимости каких-то действий, об одурманивании сознания и уничтожении души молодого поколения, сетовал, что скоро практически успех придет на смену всем прочим истинам. Помню его слова о том, что совестливость стало считаться выдумкой блаженных, и что интерес людей друг к другу будет основываться только на денежной или служебной пользе. Он много говорил об американизации нашей жизни, подчеркивал, что сами американцы берегут свою музыку, кантри, развивают традиции хорового пения, создают симфонические оркестры при университетах, называл нас Иванами, не помнящими родства. Говорил и об ответственности руководства союзов композиторов СССР и РСФСР Москвы и Ленинграда за то безобразное положение, в котором оказалась российская музыка, российская культура. Спустя несколько дней Георгий Васильевич позвонил мне, сказал, что прочел книгу, что считает решение Добровенского чрезвычайно оригинальным, и пожелал мне успеха в работе. На студии, конечно, сделали все, чтобы завалить работу над сценарием «Рыцаря бедного». Тянули время, бесконечно откладывали принятие решения. В конце концов, я плюнул, и «Рыцарь бедный» вышел в эфир в 1989 году в главной редакции музыкальных программ Всесоюзного радио. В радиоспектакле играли замечательные актеры Смоктуновский, Абдулов, Пельцер, Панкова, Кирюшина и многие-многие другие. Георгию Васильевичу очень понравилась эта работа. Вместе с Нестеренко он поздравил меня с победой. Беседы с Богатыренко и послужили дополнительным толчком к вызревавшему к тому времени намерению Свиридова выступить с публицистическим словом по телевидению или в прессе относительно музыкальных дел в России. Молодость ценна не сама по себе. Она несет только заряд. Этот заряд может быть и положительным, и отрицательным. Трагедия, не истерия, не суетливая взвинченность, не вопли и судороги, не грохот оркестров или радиоусилителей, не удары палкой по башке. Вспомним статую бессмертного Софокла. Это само величие и покой. Записи 26.10 1987 года. 20 век обогатил человечество новым опытом. Опыт этот весьма разнообразен и, несомненно, не лишен величия. На арену жизни вышли массы людей, целые народы вступили в открытый спор друг с другом о том, как жить дальше. Разумеется, весь этот огромный опыт, о котором нет нужды долго распространяться, очень обогатил человечество, хотя и достается подчас очень дорогой ценой. Этот опыт жизни породил множество самых разнообразных мыслей и чувств, от надежды до отчаяния.